Глава 20. Не успел контр-адмирал приблизиться к трапу, как к нему подбежал вахтенный офицер и попросил разрешения обратиться к начальнику контрразведки. «Произошло что-то из ряда вон?» — насторожился командир конвоя. «Шифрограмма для подполковника Гайдука, срочная, из разведуправления флотом». «Кажется, началось», — проворчал Ставинский. «Пошли зарубежные эксцессы. Ну, вручай, лейтенант, вручай». Расшифровка, которую дал ему вахтенный, состояла всего из двух предложений, смысл которых способен был понять только тот, кому они адресованы. «Операция «Поцелуй Изиды» продолжается. Подробности у самой Изиды и Корнета». «Иными словами», — разъяснил себе подполковник, — «тебе дали добро на встречу с Анной Жерми, по-прежнему проходящей в главном разведуправлении под агентурным псевдонимом Изиды. Вспомнить бы еще, кто зашифрован под агентурным псевдонимом Корнет. Судя по всему, Волынцев». «Сугубо между нами», — подался контр-адмирал. «Что-то касающееся конвоя?» «По конвою, товарищ контр-адмирал, у меня, а значит и в центре, замечаний нет. И, надеюсь, не будет», — проговорил в ответ Гайдук, пряча радиограмму во внутренний карман армейской шинели. «Но кроме задач, связанных с передачей линкора, у меня появятся дела на берегу». «Неужто местная контрразведка помощи попросила?» «Вскоре попросит. А пока что известно, что резко активизировалась итальянская диверсионная служба». «Получается, что этот русский албанец Карганов был прав. Князь Боргезе в самом деле попытается поднять по тревоге своих боевых пловцов. Нашу задачу облегчает только то, что он все еще сидит в тюрьме, но агентура его уже в Албании, как, впрочем, и наша. Предполагается несколько встреч. Однако мои люди в командах конвоя дело свое знают, так что корабли под охраной». «Так даже лучше, подполковник, что тебя привяжут к берегу», — расплылся в иронической ухмылке командир конвоя. «Меньше будешь мельтешить перед глазами». Улыбка, которой одарил контр-адмирала флотский чекист, таила в себе столько же иронической вежливости, что и снисходительная ухмылка Ставинского. «Само появление здесь, на далеких албанских берегах Анны Жерми, женщины его молодости, казалось подполковнику неким подарком судьбы, причем подарком, которого он по бесшабашности своей не заслуживал. Дмитрий, конечно же, помнил, что именно с заброской в немецкий тыл Анны начиналась фундаментальная, как называл ее генерал Щербетов, то есть рассчитанная на много лет, операция «Поцелуй Изиды», но помнил и то, что сам он лично и втравил в эту разведывательную игру дочь царского генерала Подвашецкого, которая могла спокойно дождаться конца войны, пребывая где-нибудь в тылу. Так что невыясненным оставался вопрос, насколько глубинно не забывает об этой истории сама графиня, каковой видится в ней роль мужчины, которого в свое время она по-настоящему обожала. А еще предстояло понять, почему никаких инструкций ни относительно Изиды, ни относительно Корнета, под которым в самом деле имелся в виду Волынцев, он не получил еще там, в разведуправлении штабом. Почему даже упоминание о них ни разу не проскользнуло. Не были уверены, что фон Жерми действительно окажется в составе репарационной комиссии, что албанцы с пониманием отнесутся к появлению на их земле международной авантюристки, за которой тянется шлейф всевозможных резидентурных легенд. «В конце концов», — напомнил себе подполковник, — «конвой идет уже несколько суток. За это время можно было не только оживить старую, образца 41-го года разведоперацию «Поцелуй Изиды», но и запустить несколько новых. Ну, хотя бы операцию «Корнет», используя кодовый псевдоним Волынцева, укоренившийся за ним, как окончательно вспомнил Дмитрий, еще во времена Гражданской войны. «Будет любезно с вашей стороны, капитан», — обратился он к командующему базой после того, как сошел на пристань. — Если представите меня графине фон Жерми. Но ведь только что вы убеждали, что давно знакомы с этой госпожой. — Вот именно. Слишком давно и слишком поверхностно. Вряд ли ей запомнилась моя унылая физиономия. — Да не тушуйтесь, капитан! — подбодрил он командующего базой, уловив, что тому не очень-то хочется сближения пришлого русского с этой красавицей вне национальности и возраста. — Я не собираюсь становиться на вашем пути к сердцу этой мадам. «Кажется, мы уподобляемся двум высоким договаривающимся сторонам. С моей стороны, компромисс будет заключаться в том, что я готов отказаться от претензий на графиню в обмен на какую-нибудь захмелевшую от восторга местную красавицу, не очень-то запятнанную, медицински чистую и в местной службе безопасности не засвеченную. Никакой проблемы это не составит», — мгновенно заверил его Карганов. — Тогда в чем дело, капитан флота? — Вынужден признаться, за те двое суток, которые Анна фон Жерми томится в 20-м номере отеля «Иллирия», она явно приглянулась мне. Произнеся это, капитан первого ранга вопросительно взглянул на начальника контрразведки. — Все мыслимые гарантии вам уже даны, капитан! — развел руками Гайдук, как можно искренне улыбаясь при этом. Однако заметил, что всячески отстаивая свое право на эту женщину, русский албанец тем не менее неосторожно назвал номер, в котором томится в ожидании очередного романа неувядающая Анна Альбертовна.